было давно, мир прекрасен, так был своей яркостью, что девчонке, рожденной на свет, подарил слепоту. Ей всю жизнь навсегда, разорвав с мира светлою радостью, утром каждым из тьмы поднимав, снова вел в темноту. Ах, проклятый ты мир, от меня зачем скрыл свои прелести? Так ругала она тот далекий утраченный свет. Хочу видеть листву, а не слышать во тьме ее шелесты. В своей школе родной Ильича хочу видеть портрет. Попросила погибели, стала чахнуть, как липовый лист на осеннем ветру. Говорит, перед смертью хочу видеть свет и родителей. Дай прозреть перед смертью хотя б на минуту одну. Умирая, она головою своей к земле клонится, но слепыми глазами не зная цветов красоту. Смерть не сразу придет, даже смерть подождет у околицы и костлявой рукой пожалеет, утрет ей слезу. Yeah.